Зато мне предстояла почти бессонная ночь. Раз или два я подумал о Джаблонском, который в это время сидел в той комнате наверху, усердно и торжественно сторожа мою пустую спальню и держа в кармане ключи от всех трех дверей. Я ощупал свои собственные карманы. Мои ключи были на месте. Дубликаты, которые Джаблонский изготовил утром, когда отправился в сторону Марблспрингса. В то утро он успел сделать довольно много дел. Затем я забыл про Джаблонского. Он и сам может позаботиться о себе, причем намного лучше, чем кто-либо из всех, кого я когда-либо знал. А в эту ночь у меня хватало своих забот. Наконец я заметил зеленый фонарь справа у дороги. Я проехал мимо него, потом мимо второго фонаря и сразу за третьим резко свернул вправо и подъехал к маленькому каменному пирсу, выключив фары еще до того, как остановил машину рядом с высоким, плотным человеком с крошечным фонариком в руке. Взяв меня за руку, ибо я был как слепой после того потока света, который изливали фары «Шевроле» на дорогу, и, не говоря ни слова, он повел меня по деревянным ступенькам на плавучую пристань и дальше к длинной черной тени, которая слегка покачивалась у ее края. К этому времени глаза мои уже привыкли к темноте, и я, ухватившись за поручни, спрыгнул на палубу маленького судна. Передо мной возник небольшой коренастый человек. Мистер Телбот? Да. А вы, капитан Заим, если не ошибаюсь? Просто Джон. Маленький человек засмеялся и объяснил, выговаривая слова со своеобразным мелодичным акцентом. Мои мальчики стали бы смеяться надо мной. Капитан, Заим, сказали бы они. А как сегодня поживает ваша Куин Мэри или Соединенные Штаты или тому подобное? Здесь ничего не скажешь. Человек вздохнул с притворной горечью. Нет. Просто критиковать ваше решение. Этого вполне достаточно для капитана маленького мотопана. Я взглянул на его детей. В темноте они виднелись лишь смутными силуэтами на немного более светлом фоне ночного неба. Но я все же разглядел, что они были футов по 6 ростом, и, соответственно, сложенные. Да и сам мотопан был совсем не так уж мал. По меньшей мере, футов 40 в длину, с двумя мачтами и необычными бортовыми, носовыми и кормовыми леерами, проходящими на уровне чуть больше роста высокого человека. Все члены экипажа были греки. Судно тоже было греческое. А если его и построили во Флориде, то наверняка греческие корабелы, которые приехали сюда и обосновались здесь специально для того, чтобы строить эти легкие парусники. У меня вдруг возникло чувство благодарности. Да, на таком судне с такими людьми можно ощущать себя в полной безопасности. Превосходная ночь для работы, которая нам предстоит. Бабушка надвое сказала. Юмор уже покинул капитана. Во всяком случае, это не та ночь, которую выбрал бы капитан Заим. Я не сказал ему, что о выборе в данном деле не может быть и речи, а только спросил. Вы полагаете, слишком ясно? Далее вы попытка убить. Он на мгновение отвернулся, дал какие-то указания, очевидно, на греческом языке, и люди задвигались по палубе, выбирая концы, затем повернулся ко мне. Чем он был вооружен? Простите, что я говорю с ними на нашем родном языке. Вот те трое мальчиков всего несколько месяцев, как приехали в эту страну. Значит, у вас нет... Американские мальчики мерять не будут. Имел место уголовно на... Слишком трудная жизнь, говорят они. Так что приходится привозить молодых людей из Греции. А он был готов погода... в любое время сотрудничать с ним. Мне все-таки не нравится, мистер Талбот. Но совершенно слишком уж хороша ночь, да, слишком. Его стороны. Именно это я и сказал. Вы хотите сказать, да что нет. Это плод... Он энергично покачал головой. Слишком хорош. Что я просто сошел на... Воздух совсем густой. Схватил первого попавшегося прохожего и разбил ему лицо, притащил в участок. Он ведь дует с северо-запада, а это плохо. Даже вы... Вечером на закате небо было как пламя. Это тоже плохо. Смуглое лицо... Вы чувствуете маленькие волны, на которых качается мотопан? При благоприятной погоде... Я